Ну, при нас такие хоть политикой не занимались. А ведь эти всю жизнь только политикой занимались и все равно ничегошеньки не понимают. Ни того, что с Россией происходит, ни того, что с ними происходит. Все думают, дурни, что ошибка какая-то случилась. А я не политик, я просто думающий русский человек, все время ждал этого и надеялся на него, на великого человека, наконец-то неспосланного нашей многострадальной родине. Ну, объясните мне, одному из дураков, что же происходит? Происходит, батенька, сызнова, как когда-то после смутного времени, становление великого русского национального государства с его великими национальными задачами. Это какими же? А это превращение России в самое могучее, диктующее другим народам свою волю, государство. Это воссоединение России в ее старых границах. Это присоединение Галиции, это захват Балкан. Это решение вопроса о Дарданеллах и выход России в Средиземное море. Это укрепление России на Ближнем Востоке. Это наше проникновение в сердце Европы, в Богемию и Моравию, в Чехию и Словакию. Наш выход на Венгерскую равнину. Объединить железом и кровью, объединить всех славян в сверхмогучее государство – вот исконная и великая задача, которую не сумели выполнить Романовы. И что суждено сделать другим, более великим людям? Ну вот уже мадьяр включили в славянское государство, так они славян терпеть не могут. У румын, кроме православия, что общего со славянами? А народы Средней Азии, они что, тоже входят в Славянский союз? Ну, батенька, сартам, киргизам, башкирам, всем им суждено быть нашей колонией всегда и до конца веков. Да и вообще государство это не благотворительное заведение. Вам, евреям, уже давно забывшим о собственном государстве, этого не понять. Вы заняты вещами благородными и красивыми, философией, искусством, социальными там теориями. А государство, оно может быть только национальным. И делается такое государство не поэтами и музыкантами, а холодными железными людьми. Ах, как я был бы счастлив дожить бы, когда этот великий, нет, величайший человек поймет полностью свою задачу, станет основателем новой русской династии, Иосифом Первым. Так он же не русский и никакой не славянин. Ну и что? Во всех государствах основателями новых и прочных династий были чужаки. В Англии – Ганноверы, в Швеции – Бернадотты, в России – Гольштейн Готторп. Это не имеет никакого значения. Слушайте, а дети у него есть, сыновья? Я вспомнил Яшу Джугашвили, его фанатическую скромность, одержимую честность и рыцарственность, его нелюбовь к отцу, отцовскому коварству. Я хорошо знаю человека, которого вы пророчите в цесаревич. Нет, из него царя не сделать. Ну и что? Убьет его. Как это сделал Иван, как сделал Петр, а младшего сына воспитает, чтобы был царем, а нет младшего, родит, возьмет на воспитание. Человек, который основывает династию, всегда готовит себе преемников. В одном своем фельетоне Михаил Кольцов писал о чем-то, что это так же невозможно, как невозможно себе представить Сталина во фраке или мундире с генеральскими погонами. Дурак этот ваш фельетонщик. Кольцов. Еврей, наверное. И не понимает государственного таланта. А Сталин, он еще будет ходить в эполетах фельдмаршалских. И вокруг него свита в генеральских погонах. И трястись перед ним начнут так, как перед Петром не тряслись. И Николай Павлович окажется по сравнению с ним либералишкой жалким. Значит, будут у нас и звания тайный советник, действительный статский, и мундиры с шитьем. Обязательно будут. И звания, ну, может, как-нибудь иначе зваться станут, и мундиры с шитьем, и всякие другие штуки и побрякушки, без чего никогда не обходятся в настоящем государстве. И классы? Это какие классы? Ах, сословия. Ну, конечно, будут. Будет сословие государственных чиновников, сословие ученых, и рабочие будут, и крестьяне, будет и аристократия своя, из которой станут выходить те, кто управляет государством, поставлять высших чиновников, дипломатов. Наследственная аристократия.